«Нет, я не жалею», — повторила она, будто убеждая себя, «я сделала этот выбор сама и ничто на меня не повлияло. Правда, надеюсь, в ордене не будут задавать прямых вопросов. Лгать я не хочу. Попробую, как магистр Йода, даже он в общении не стесняется прибегать к иносказательности», — улыбнулась девушка в ответ парню, а глаза наконец обрели уверенность и снова потеплели. В трюм влетел НК и сразу заговорил. «Спешно, мы пристыковались, но нам нужно успеть поговорить до высадки, мастер», — обратился он к Нику. «Мастер, почему ты называешь его мастер, дроид?» — удивилась Секура. «Хм, похоже, ему что-то нужно, только в этих случаях он называет меня мастером, издеваясь надо мной», — ответил ей Ник, поворачиваясь к НК. «Саркастично. Мой хозяин для меня всегда мастер». «Ну точно, что-то придумал», — утвердился в этой мысли Ник. «Напористо. Нам нужно забрать корпус сраженного вами дроида с собой. Вообще-то я должна его доставить в орден для расследования», — сразу предупредила Ила. «Просительно. Я уже переслал вам абсолютно всю полученную за эту миссию информацию, в том числе все логи дроида, а также идентификатор неизвестного корабля и его параметры. Может быть, сам дроид вам не потребуется?» — продолжал упрашивать дроид. «А что ты собираешься с ним делать?» — сощурился Ник, предвкушающе. «О, не я, а мы. Наконец я получу корпус. Правда, придется внести некоторые правки, заменить поврежденные манипуляторы и часть блоков управления. Погоди, погоди, а если я против, например, потому что корпус выглядит неэстетично?» — попытался охладить пыл настойчивой железной головы парень, скептически. «Хозяин, вам нужна эстетичность или моя функциональность? Логично выбрать второй вариант», — а затем, повернувшись к Секуре, очень просительно. «Пожалуйста, мастер Секура». «Ладно, вы можете его взять, маленький подхалим. Все равно мы будем на нашем крейсере. Если его никто не затребует, заберете себе». «Воодушевленно. Отлично». Из дальнего угла трюма появилась небольшая платформа с расположенным на нем теле дроида-убийцы, она медленно продвигалась в сторону Аппарели. Ник тем временем взял Эйлу за руки, возобновляя разговор, который прервал НК. «Эйла, я так благодарен тебе за все, что ты сделала для меня», — отправилась на Илум, вопреки требованиям джедаев, вытащила из храма, помогла с моими травмами. «Я очень тебе признателен». Ник закрыл глаза и сконцентрировался, выуживая из памяти короткий отрезок фильма, на моменте, когда Эйла погибает под огнем клонов, а затем отправил это видение ей. «Так же, как делал когда-то по наитию с Абиваном на Набу, я бы очень хотел, чтобы у тебя все было хорошо». Твиллика, получив от парня ментальный посыл, будто ощутила легкий толчок в лоб. Она слегка качнула головой, ее глаза на миг закрылись, а затем, открывшись, впились в Ника. На лице у девушки застыло недоумение. «Ник, я не понимаю, ты же помнишь, что я не могу объяснить всего. Просто запомни это. Возможно, оно тебе пригодится, если у меня ничего не выйдет». «Ник». Эйла освободила одну руку и положила ее на грудь парня. Теплая ладошка оставляла теплый след, который парень чувствовал сквозь одежду. Хоть девушка и не знала, как возможно то, что она увидела, ее глаза выражали искреннюю признательность. Ник и Эйла так погрузились каждый в свои мысли, что не заметили, что трап опустился, открывая вид на стыковочный шлюз крейсера, в котором их дожидался Хьюинг. «Вы так давно пристыковались и не заходили. Я подумал, что что-то случилось», — начал было дроид и замолчал, увидев открывшуюся картину. Первым среагировал Ник. Он аккуратно опустил руки девушки и двинулся на крейсер. НК с платформой последовали за ним, но перемещались медленнее, поэтому чуть отстали. «Ты ничего не видел», — с нажимом произнес Ник, приблизившись к дроиду-учителю. «Не понимаю, а чем вы?» — сделал вид Хьюинг, что так и есть. «Вот так всем и говори». Похлопывая его по плечу, прошел на борт Ник. Только сейчас Эйла двинулась вперед, но Хьюинг поднял руку, останавливая девушку. Ник, заметив это, тоже остановился. «Извините, рыцарь-джедай Секура, вам надлежит явиться к совету джедаев. Об этом очень настоятельно просил верховный магистр. Как только появится и высадит падавана Шана, пусть направляется в храм на Корусант», — процитировал приказ дроид. «За Николаса не переживайте, я за ним присмотрю». «Подозрительно. Мы за тобой тоже», — вставил свои 5 копеек НК, впервые столкнувшись с этим дроидом, внимательно оценивая его, просчитывая возможную угрозу, прикидывая боевой потенциал и, на всякий случай, конфигурацию корпуса. Хьюинг, не обращая внимания на летающую голову, развернулся и двинулся вместе с Ником. «Позвольте, я вам покажу вашу каюту. Вы разместитесь, а потом мы сможем приступить к обучению по сборке светового меча, на ходу, показывая дорогу», — заговорил дроид. «Есть какие-то новости или сообщения от магистра Йоды, Хьюинг?» — поинтересовался в ответ Ник. Верховный магистр получил отчеты о рыцаре джедая Секуры. «После длительного обсуждения совет решил отправить меня на крейсере Горнила на орбиту Корусанта ожидать вашего прибытия. Таким образом вы сможете продолжить ваше обучение и соберете ваш первый световой меч, а магистрам это позволит продолжить изучение вашего феномена без возможных рисков для юнлингов и падаванов в храме. Да, я уже догадался, что это очередной карантин для Никошина. Все, как обычно», — подвел итог парень. Оставив НК с его новой игрушкой в каюте, Ник с Хьюингом переместили в специальную каюту, оборудованную под учебный класс. На корабле, как пояснил дроид, Ник был единственным живым существом. Он сразу приступил к лекции, излагая основы конструкции световых мечей. Для сборки требовались 5 основных компонентов. Рукоять, матрица Миттера, оптическая линза или несколько, энергетическая ячейка и, конечно, фокусировочный кристалл. «Позвольте увидеть тот, что вам получилось добыть в пещерах Илума, Николас». «Без проблем, вот только вам, учитель, придется достать его самостоятельно, вот из этого кармана на поясе», указал Ник своей недвижимой кистью. «А, превосходно», ответил дроид, извлекая кристалл и поднося его к глазам. «Редкий адиганский кристалл Пантит. Тем удивительнее, что вам попался такой крупный». Нику кристалл не показался крупным, особенно когда держал его в своей массивной ладони в пещере. Но он не вмешивался в лекцию, правда, имеет незначительный дефект в виде трещины, возможно, потребуется удалить часть, чтобы добиться стабильности клинка. Но к этому вопросу можно будет вернуться позднее. Дроид положил кристалл на стол перед Ником. Лежавший на абсолютно пустом столе тот теперь казался крошечным. Самый первый шаг, после добычи кристалла, это наполнение его силой. Для этого вам потребуется погрузиться в медитацию, ощутить отголосок кристалла в силе, а затем вдохнуть в него жизнь, связать его с собой, поделившись силой, наставительно излагал дроид. «Давайте с этого и начнем». С первой же медитации у Ника вышло почувствовать кристалл на столе. Обрадовавшись успеху, он перешел к следующему шагу и попытался влить силу в кристалл, но ничего не вышло. Парень попытался еще раз и снова не получилось. Не выходя из медитации, парень схватился за стол и встал над ним, так чтобы кристалл, лежащий посередине, оказался ровно под ним. Очередная попытка ни к чему не привела, за исключением того, что металлопластовая столешница погнулась. «Не торопитесь, Николас. Подобная процедура не терпит спешки», — прервал его Хьюинг. «Даже самым выдающимся джедаям порой требуется несколько дней, чтобы настроиться определенным образом». Слова дроида оказались пророческими. Прошло 2 дня, каждый из которых Ник тратил только на медитацию над кристаллом. Медицинский дроид на корабле уже успел проверить руки Шана и разрешил снять покрытие с рук, блокирующее движение. Возвращаясь в конце 2-го дня в свою каюту, Ник шел по пустому крейсеру, внимательно рассматривая свои руки. Он разжимал и сжимал каждую по очереди, потом вместе, затем по отдельности каждый палец, проверяя, ощущает ли он какие-то изменения, сравнивая с ощущениями до. Никаких отличий, кроме небольшого тремора, он не обнаружил. Но о том, что мышцам, сухожилиям и нервам в руке нужно время, чтобы стабилизироваться, и чтобы пропала тряска, его предупредил мед-дроид. Вопросительно. «Как ваши успехи, мастер?» — поприветствовал прибывшего к себе в каюту НК. «Да пока все так же, неуспешно. Хотя вот я наконец-то могу двигать руками», — парень рухнул на кровать, не обратив внимания на изменившееся обращение к нему. «Радостно. Отлично. Значит, вы наконец сможете помочь мне с подготовкой корпуса для модификаций», — уточнил дроид. Вопрос его был ожидаем. За прошедшие 2 дня он почти не выбирался из каюты, работая над заполученным телом дроида. Так, что тот сейчас представлял набор запчастей. Руки демонтированы, внешние корпусные детали брони сняты и сложены в углу, остатки предыдущей головы убраны полностью, из шеи торчало несколько жгутов проводки, часть которых заканчивалась разъемами или блоками. Под грудной пластиной брони тоже все было переплетено проводами и различными сервоприводами. Ник махнул рукой и согласился помочь НК. расположился у корпуса и, следуя указаниям своего дроида, начал работу. За 2 дня он так много времени провел в медитации, что и сейчас, выполняя работу на автомате, начал медитировать. Ощущая большую часть компонентов корпуса дроида в силе, он отметил, что расположены все достаточно хитро, в определенных бронированных узлах самые важные, менее важные на внешней стороне. Он прямо через силу почувствовал, что кто-то потратил большое количество времени и сил на проектирование и сборку дроида. Что я делаю не так, НК? Аккуратно. Вы пока делаете все правильно, хозяин. Только сильно не трясите этот блок, пожалуйста. Да я не про твой корпус. Я про свой кристалл. Начал активно жестикулировать, размахивая мультитулом парень. Почему все должно быть так сложно? Я же его уже получил, пройдя несколько испытаний, запланированных и не очень. Почему я не могу наполнить его силой? Внимательно, аккуратнее с этими проводами, хозяин, не порвите их, прошу вас. Притом я же его чувствую. Почувствовал сразу, даже не замечая мольбы дроида, продолжал недоумевать Ник, как сейчас устройство этого дроида. Чувствительность в силе, кстати, возросла с его появлением, но он как будто-то не хочет принимать мою силу. Капитулируя, и вы их порвали. Поздравляю, обреченно произнес дроид, раздраженно. Может, причина в вашей необычной природе силы, стоит учитывать резонанс, Ника будто током пробило, хотя, возможно, это был остаточный разряд из порванных проводов. Но слова дроида натолкнули его на идею. Он поднялся, ничего не говоря, и выбежал из каюты. Саркастично. Конечно, я справлюсь с восстановлением проводки самостоятельно, хозяин, не переживайте. Ник же тем временем пробежал по крейсеру, забежал в класс и прошел к своему столу. Хоть остальные были и не заняты, он продолжать работать на том, за который сел в первый раз. Достав кристалл и расположив его на столе, он опустился рядом и погрузился в медитацию. Первым делом стоило почувствовать собственный резонанс. Он почувствовал в силе свое тело, но постарался абстрагироваться от внешней оболочки, стараясь уловить колебания. Не выходило. А что если? Ник вспомнил, что Эйла говорила, что резонанс в силе присутствует не только в нем самом, но и немного выходит за его пределы. Он не мог уловить колебания своего собственного энергетического фона в силе, но, возможно, мог ими поделиться. Ник протянул руку вперед и дотронулся до кристалла, и снова попытался наполнить его силой, и от нетерпения парень выложился чуть ли не на полную. Кристалл, войдя в одну частоту с парнем, впитал силу словно губка, при этом вспыхнув в силе, словно яркая звезда. Мир вокруг качнулся, а от Ника с кристаллом разошлась во все стороны волна энергии. Николас открыл глаза, выходя из медитации, и обнаружил, что в каюте стоит непроглядная тьма и тишина. Через пару мгновений загорелись красные огни аварийного света. В их свете Ник посмотрел на стол. Кристалл раскололся на 2 части. Одна чуть более крупная ровно источала желтый свет. Вторая же часть вся покрылась трещинами и пульсировала насыщенно оранжевым цветом, то почти потухая, то разгораясь. «Вот тебе, бабушка, и Рабиндранат Тагор», — сказал в пустоту класса Ник. Глава 11. После восстановления энергоснабжения корабля, который лишь по счастливой случайности не получил серьезных повреждений, Ник сразу же приступил к следующим этапам сборки светового меча, точнее световых мечей. Обе части кристалла, что получились в итоге напитывания силой, он планировал использовать для создания клинков. В который раз повторяю, это нерационально, настаивал Хьюинг, поврежденную часть использовать противопоказано. Ведь как поведет себя все устройство при подаче энергии на так сильно поврежденный фокусировочный кристалл, невозможно спрогнозировать. Хорошо, если он просто не заработает, но меч может разрушиться непосредственно в вашей руке, или, что еще хуже, сдетонировать. А я тебе в который раз повторяю, что у меня все получится. Ник был уверен в результате, несмотря на сложность задачи. Обычно, для сборки светового меча требуются компоненты, которых у вас, очевидно, нет. Я предоставлю их вам, но только на 1 меч, выдвинул ультиматум Хьюинг. Все-все, уговорил черт языкатый. Тащи свои компоненты, пока дроид отлучился до склада. Ник связался с НК и сказал, чтобы тащил ему световой меч из рюкзака. Хьюинг и НК появились друг за другом. Дроид-учитель только выложил компоненты на стол перед Ником, как на этот же стол НК сбросил меч ситха. Раздраженно. Я не носильщик, хозяин. Если бы вы помогали с моим корпусом, а не портили его, я бы показал свое основное функциональное предназначение. Возмущался НК, вылетая из класса, на самом выходе приплетая что-то про кожаные мешки. Хьюинг переводил свои оптические сенсоры со стола на НК, затем на Ника и снова на стол и так по кругу. «Вы меня обманули, Падаван Шан», — возмутился он, наконец обработав информацию, протягивая руки к выложенным на столе компонентам, но не успел. «Военная хитрость. Не обманули, а переиграли», — довольно улыбаясь проговорил Ник, подгребая к себе все богатства, что было выложено на столе, так чтобы дроид не смог отобрать. «Обхитрили, справедливо, но оттого не менее возмутительно». Сказав это, Хьюинг развернулся и покинул учебный класс. После того, как кристалл принял силу Ника, его собственные способности будто расширились. Он стал тоньше чувствовать чужое присутствие в силе. Иногда он ощущал на корабле дроидов, если достаточно сильно погружался в медитацию. И сейчас его интуиция подсказывала, что он способен создать два меча, даже используя дефектный, по мнению дроида, кристалл. Вспоминая информацию о сборке световых мечей, что ему каждый день на крейсере вдалбливал Хьюинг, Ник решил разобраться в устройстве действующего образца. Сдвинув компоненты в сторону, он расположил на середине стола трофейный меч. Впоследствии он собирался его на запчасти, но сейчас его цель была в другом – внимательно изучить устройство. Погрузившись в глубокую медитацию, парень внимательно изучал составляющие, а затем наметил план, практически в точности, как диктовал Хьюинг, но только в обратном порядке, как он будет разбирать меч. Сначала снимаем энергоячейку, лишая систему питания, затем достаем фокусировочный кристалл, после можно отсоединить кнопки активации, затем уже платы управления, проводник энергии и корпус. Он несколько раз повторил про себя этот процесс, прежде чем решился перейти к практике. Но открыв глаза, уже готовый приступать, Ник обнаружил, что меч уже разобран. И это был явно не Хьюинг. Сейчас Ник ощущал, что тот был на капитанском мостике. Это был он и его телекинез. Он сам не заметил, как через силу сделал все это, не прикасаясь к мечу и пальцем. Снова сосредоточившись, только теперь не закрывая глаз, парень попробовал еще раз повторить, и у него вышло. Детали поднялись над столом и медленно задвигались, согласно велениям его воли. Не улетели в космос, не разрушили половину комнаты, не деформировались в непонятную массу, а наконец-то двигались так, как того желал Ник. Это значило только одно: ему стали доступны мелкие манипуляции с силой. Он наконец мог осуществлять небольшие воздействия, такие как телекинез. Проверяя, не ошибся ли он, потянулся к панели управления дверьми и успешно открыл и закрыл их несколько раз, несколько десятков раз. «Падаван Шан, у вас все в порядке?» — связался Хьюинг по громкой связи с учебным классом. «Датчики фиксируют странное частотное срабатывание входных дверей». «Более чем, мой обидевшийся друг», — ответил Ник, пребывая в очень приподнятом настроении, а затем, успокаивая разум, вернулся к медитации, стараясь понять, как и что он будет собирать, какие компоненты пойдут на первый, а какие на второй меч. Закончив с разработкой плана и распределив детали по двум кучкам, удовлетворенный успехами дня, Ник поднялся из-за стола, убрав все отсортированные компоненты в специальный отсек стола. Несмотря на предвкушение и желание попробовать прямо сейчас, парень смог сдержать себя в руках, и вместо того, чтобы приступать к сборке мечей, отправился к себе в каюту. «Утро вечера мудренее», — сказал он сам про себя, отмечая, что решение его очень рационально. «Завтра с утра, со свежей головой он справится с этим гораздо лучше, чем сейчас». Вернувшись в каюту, он обнаружил там НК, работающего над своим будущим корпусом, и все еще что-то бурчащего себе под отсутствующий нос. Стараясь отвлечь свои мысли, витающие только вокруг его будущих световых мечей, он присоединился к НК, и в этот раз был необычайно полезен. С тем же телекинезом все поручения дроида выполнять было гораздо проще. Но Ник отметил, что если не глубоко медитировать прямо в процессе, то он начинает понимать устройство и предназначение некоторых блоков. Вечерние лекции с НК по вечерам в храме после изнурительных тренировок тоже дали свой результат. Ник понял, что это еще одна способность из длинного списка ранее недоступных ему, за исключением одного случая на Татуине. Но в тот раз он сделал это случайно. Сейчас же он пользовался ей осознанно. Мехудеру – техника силы, позволяющая применять технопатию и технокинез, что позволяло работать, переделывать, модифицировать различную сложную технику. С этими знаниями ему даже удалось удивить и переубедить НК, с вопросом размещения одного из блоков. Работа значительно продвинулась вперед за этот вечер, но закончить они не успели. Как только Ник почувствовал усталость, сразу же отправился спать. На следующее утро он тоже не торопился, с удивлением понимая, что может сдерживаться и не бежать в класс сломя голову. Он, как обычно, умылся, собрался, позавтракал в пустой столовой стандартным рационом и только после всех процедур, максимально готовый, прибыл в класс, где его уже ожидал Хьюинг, готовый приступить к первой попытке. «Падаван Шан?» – поинтересовался он. «Более чем», – ответил Ник, усаживаясь за стол и почти сразу погружаясь в медитацию, при этом не закрывая глаз. Первым делом он взялся за основной меч. Протянув вперед руку, он переместил в нее рукоятку меча Муна, освобожденную от компонентов. Она была крупнее, чем требовалось, подогнанная явно под руку Муна с длинными пальцами. Сталь под рукой прогнулась, деформируясь нужным образом. Ник сминал материал медленно, не позволяя тому нагреваться. Лишь когда рукоять идеально лежала в его правой руке, он переместил ее обратно на стол. Остальные компоненты теперь тоже предстояло подогнать под новый корпус, чем Ник и занялся. Он глубоко погрузился в работу и потратил на нее много времени. Но наконец настал момент истины. Все компоненты находились в воздухе, прямо перед Ником, держась в воздухе за счет силы и воли парня. Они выстроились причудливым узором, а затем начали медленно сближаться. Как только все узлы соединились, парень взял меч в руку, а затем погрузился чуть глубже в медитацию, закрыв глаза. Он пытался почувствовать ответ непосредственно от меча, чтобы понять, все ли находится на своих местах и все ли надежно закреплено и отрегулировано. Если до этого он чувствовал каждую деталь по отдельности, то теперь меч в силе отзывался цельным, чуть ли не монолитным изделием. Значит, все было сделано правильно. Удовлетворенный первым результатом, Ник открыл глаза. Он не стал активировать меч, отложив его на край стола, и сразу взялся за второй. И тут все было проще, но и сложнее одновременно. Если первый меч был своеобразным полуторником, за рукоять которого было удобно держаться и одной, и двумя руками, то второй явно должен был быть меньше. А это значило, что меньше корпус, меньше составляющие. Заодно он подогнал корпус таким образом, чтобы он удобно лежал в руке и для прямого, так и для обратного хвата. Но особенно сложно Нику пришлось с кристаллом и его регулировкой. Как будто кристалл сопротивлялся установке. Наконец нашлось положение кристалла, которое вызывало наименьшее сопротивление в силе. Соединив все комплектующие вместе и надежно зафиксировав, Ник снова погрузился глубже, пытаясь получить ответ от клинка. Клинок отзывался, но не был таким же спокойным, как первый. Он будто дрожал в руке, слегка резонируя. Что это, если не знак? Резонирующему одаренному резонирующий меч, решил Ник. Работа над мечами была окончена и пришло время проверить их работоспособность. Ник открыл глаза. «Как вы себя чувствуете, Падаван Шан?» — поинтересовался Хьюинг. «Превосходно, но очень хочется есть», — прислушавшись к своим внутренним ощущениям, ответил Ник. «И неудивительно, вы провели за сборкой в медитации трое суток. Предполагаю, что ваш организм немного истощен. Желаете сначала перекусить, а затем проверить ваши мечи?» — проявлял удивительную заботу Хьюинг. «Нет», — уверенно ответил Ник, — «сначала мечи». Парень встал из-за стола, силой притянул оба клинка в свои руки, а затем активировал их. Меч в правой руке едва заметно переливался желтым светом. От рукоятки во время активации по Нику распространялась аура спокойствия. Меч лежал идеально и идеально работал. А вот второй, в левой руке, отрывисто пульсировал, с пробегавшей по контуру рваной волной, клинок ярко-оранжевого цвета. Рукоять в руке слегка вибрировала. Ник прислушался к ощущениям и понял, что меч сопротивляется, а точнее кристалл внутри него. Энергия, проходившая через него, будоражила кристалл, преломлялась в многочисленных трещинках и грозила разорвать клинок изнутри. Вибрация усилилась, а пульсация клинка увеличилась. «Николас, следует немедленно отключить клинок», — встревоженно сказал Хьюинг, делая несколько шагов в сторону выхода из класса. «Нет, я справлюсь», — твердо ответил Ник. Он сконцентрировал свое внимание на клинке. Кристалл угрозился развалиться на части прямо внутри, и этому следовало помешать. Сконцентрировав силу в левой руке, что держало строптивый клинок, Ник постарался, не воздействуя на весь меч, сжать кристалл внутри, не позволяя ему разрушиться. Клинок перестало трясти, количество пульсаций на контуре снизилось, но полностью они не пропали. Строптивый меч требовал постоянной траты силы на то, чтобы удерживать кристалл от разрушения. Но Ник не готов был от него отказываться. Я смогу его контролировать, Хьюинг. Он покорится мне. Поздравляю вас с завершением обучения, Николас Шан. Увидев, что клинок в левой руке парня не норовит разнести весь учебный класс, дроид успокоился и сказал это, слегка поклонившись. Я также заметил, что вы теперь справляетесь с тонкими техниками силы. Поздравляю еще раз. Передам эту радостную новость в храм. Как только дроид покинул класс, Ник деактивировал клинки. Состояние парня действительно было кишка кишке колотит по башке, но парень действительно был счастлив. Он еще раз осмотрел свои новоявленные мечи, и ему в голову пришла еще одна идея. Он потратил совсем немного времени на ее реализацию, а как только закончил, весело насвистывая мотивчик из прошлой жизни, отправился в столовую. Он планировал съесть 2 или даже 3 рациона за раз, восполняя нехватку. На поясе с обеих сторон висели рукояти его мечей и слегка похлопывали его по талии при каждом шаге. Глава 12. Прошу, проходите. Дверь в большой тренировочный зал на учебном крейсере отворилась, и из-за нее донесся голос Хьюинга. Сразу после этого в зал вошла небольшая делегация джедаев. Во главе делегации следовал Мейс Винду. Выглядел он совершенно спокойно. Нику даже показалось, что он не видел своего учителя по фехтованию очень давно. По сравнению с учебным годом, события последних нескольких дней были необычными и насыщенными событиями, притом очень яркими. Сразу за темнокожим джедаем следовал еще один учитель Ника и тоже магистр джедай, Китфиста. Третьим входил неизвестный Нику джедай. О том, что это именно джедай, свидетельствовали световые мечи на поясе и стиль одежды, хоть она и была своеобразной. И вот почему. Незнакомый джедай был внушительных размеров. 2 с лишним метра роста заставили его нагибаться при входе в зал. Массивное тело с кожей серого оттенка, прикрытое балахоном коричневого цвета с очень короткими рукавами, венчала совсем небольшая и будто сплюснутая сверху голова тарелкообразной формы. Ни волос, ни рта, ни носа, ни ушей на ней не было. Зато узкие ярко-красные глаза с очень маленьким черным зрачком практически сразу впились в Ника. Опирался незнакомец на массивные, цилиндрической формы ноги, обтянутые коричневыми штанами. Широкие плечи, коих было 2 пары, располагались одни под другими, из которых росли 2 разных пары рук. Верхняя была чуть короче и оголена почти полностью, с проступающими под кожей жгутами мышц. Нижняя более тонкая и длинная, не скрытая балахоном, но при этом обе нижних руки были затянуты от кистей рук бинтами, скрывающимися под одеждой. При виде 4-рукого существа в голове у Ника сразу всплыла аналогия сначала с Гора, а потом с Гривусом, которого, если он правильно помнил, еще не существовало в знакомом ему виде. Да это же типичный злодей. Первая мысль, пришедшая в голову Ника, после того как он закончил внимательно изучать незнакомца. Джедаи прошли в зал и встали напротив Ника, расположившись следующим образом. Мейс стоял впереди, Кит по левую руку от него, а незнакомец возвышался чуть позади справа. «Приветствую, Николас», — сказал Мейс, и 3 джедая склонили голову. Ник в ответ поклонился в поясе, но не очень низко. «Полагаю, магистра Фиста представлять тебе не нужно, а справа от меня стоит магистр джедай Увджил Кларсис». При этом незнакомый джедай одной из нижних рук взял небольшое устройство с пояса, поднял его, прислонил к голове, и по залу разнесся хриплый мужской голос. «Ты можешь обращаться просто Уф, или магистр Уф Кларс», — предложил он любезно. Хотя ни голос, ни его внешний вид на его любезность не намекали от слова совсем. «Магистр Кларс состоит в исследовательском корпусе ордена, поэтому его редко можно увидеть в храме, и так совпало, что он сейчас вернулся с одной из миссий за дальним рубежом. Он великолепный специалист, не раз пополнявший архив новыми знаниями. Его специализация – все новое и необычное». Всю речь Винду, магистр Уф мотал своей плоской головой вверх-вниз, подтверждая все сказанное. «Ага, прислали монстра меня исследовать», – объяснил для себя Ник причину появления магистра. «И как ты понимаешь, мы прибыли, чтобы засвидетельствовать окончание твоего обучения. Но прежде», – магистр Винду правой рукой сделал жест, приглашая магистра Кларса выйти вперед. Громадина выдвинулась вперед, на ходу поясняя суть своих действий. Естественно, одну из рук с устройством, позволявшим его речи звучать, он не отнимал от головы. Природа резонанса в силе не уникальна. Хотя ни разу фактически опровергнуть или подтвердить ее не получалось, магистр двигался вокруг стоящего Ника, 3 свободными руками двигая, будто ощупывая его на расстоянии. И парень на самом деле чувствовал его касание в силе. Вся информация, что у нас есть, основывалась на слухах, домыслах и показаниях третьих лиц. Поэтому никакой информации в архиве о данном феномене и нет. Хотя и тут должен отметить, что о резонансе в силе внутри живого существа мы не слышали. Обычно это были места, где проявление светлой и темной сторон силы очень близко. И что логично, крайне редко. Мы пару раз отправлялись в подобные места, но по прибытии обнаруживали полный коллапс. Резонирующие места долго не живут. Это смертельный диагноз. Доктор все же не сдержался от легкой подколки Ник, смотря при этом не на магистра Уффа, а на Мейса и Кита. Винду лишь сжал челюсть, а Фисто переступил с ноги на ногу. Для мест, где мы побывали, да, причем не только само место, но и все поблизости обычно было уничтожено. Последствия это резонанса или чего-то еще, как вы понимаете, подтвердить не удалось. Предполагаемое коллапсирование уничтожало все следы в силе. Но не стоит унывать, мой юный друг, судя по тому, что я вижу, слухи о сильном резонансе преувеличены. Тем более, как я понимаю, ты живешь с этим феноменом внутри уже лет 18 или около того, поинтересовался Уф, занимая свое место возле Винду, закончив нарезать круги вокруг Ника. Около того, после обследования и касания силы, предчувствие парня, что это плохой джедай, только еще больше усилились, и часто вам приходилось сталкиваться с темной стороной, магистр. На этот раз Ник взглянул в ярко-красные глаза, задавая вопрос. В неизведанных регионах не только темная сторона представляет опасность, ответил Уф, при этом его узкие глаза растянулись еще сильнее. А Ник понял, что магистр просто ушел от ответа. Николас, давай же перейдем к демонстрации собранных тобой клинков, снова взял слово Мейс. Да, магистр, слегка склонил голову парень, а затем, сняв с пояса коммуникатор, связался по нему. Инка, заноси. Дверь зала снова открылась, и внутрь вошел дроид. Внешне, от дроида-убийцы, что атаковал Ника на Илуме, он отличался не критично, но все же заметно. Ноги дроид признал вполне удачными и оставил совсем без изменений. Корпус тоже почти во всем его устроил, но совместно с Ником и его новыми способностями, им удалось уменьшить его объем и размеры, не потеряв при этом в уровне брони. Руки переделали ниже локтевого сустава, из-за повреждений, что нанес дроиду сам Ник, но также и за тем, чтобы заменить манипуляторы. Теперь они оканчивались привычными для НК пятипалыми конечностями, схожими с человеческими, что открывало дроиду простор в выборе вооружения. И, конечно же, корпус дроида теперь венчала голова НК. Все вместе выглядело крайне необычно для самого Ника, так как он знал, как обычно выглядят дроиды серии НК. Но самому НК новый корпус нравился, хотя после примерки он немного бурчал под нос, что все же оригинальный корпус был почти образцовым. При виде дроида Винду нахмурился, явно понимая, откуда взялся его корпус, но Ник лишь слегка ухмыльнулся этому. Дроид проследовал до джедаев и, встав перед ними, развернул сверток ткани, что держал в руках, демонстрируя собранные Николасом мечи. Джедаи чуть подались вперед, рассматривая оба из них, а Мейс слегка вытянул вперед руку. Ник не знал, как должна выглядеть процедура приемки собранных мечей, Хьюинка подобном не упоминал, но он очень не хотел, чтобы его мечи касались чужие руки, и едва подавил в себе желание попросить Винду не дотрагиваться. Впрочем, он вовремя сдержал свой порыв, потому что Мейс лишь поднял над ними руку и, закрыв глаза, погрузился в силу, пытаясь определить отклик от мечей. Один из мечей собран достойно, как и положено традициям, начал делиться своим видением магистр, но второй, я бы не рекомендовал его использовать, слишком нестабилен и может разрушиться. Мейс опустил руку, открыл глаза и повернулся в сторону Ника. Джедаи вернулись на свои места, слегка кивнув, подтверждая слова главы их делегации, если не во время активации, так во время применения меча. В бою, например, магистр, я предлагаю вам прямо сейчас убедиться в обратном. Давайте проведем еще один тренировочный бой, и я вам продемонстрирую возможности данного меча, хитро глядя на Мейса, предложил Ник. Я не думаю. Начал было Винду, но его прервал магистр Уф. Магистр Винду, я был бы признателен за демонстрацию. Это прекрасная возможность понаблюдать за объектом феномена в боевых условиях. Ну и заодно опровергнуть или подтвердить теорию Верховного Магистра Йоды, что, как вы понимаете, дорогого стоит. Высказанная речь заставила Мейса передумать. Хорошо, быстрый тренировочный бой, если ты будешь сражаться двумя клинками, я снова продемонстрирую недостаток твоей техники Джаркай», — согласился он на бой, одновременно с этим снимая свой плащ. «Только ограничьтесь в применении их техник силы, Падаван Шан», — подал голос Фиста. «Мы ведь не хотим, чтобы от учебного крейсера джедаев остались одни обломки. Как вам будет угодно, учителя», — слегка поклонился Ник, а затем, выпрямившись, призвал оба меча, прямо с рук НК. Те, впервые увидев, как Шан пользуется телекинезом, не проделывая при этом отверстий в каких-либо поверхностях, удивились. Ник активировал оба клинка, заблаговременно сконцентрировав силу в левой руке, не давая кристаллу в мече распадаться, и вышел на центр зала, занимая стойку. НК, магистр Уф, магистр Фиста отошли в сторону входа в зал, где в тот же момент появился Хьюинг. Заметив, что намечается какое-то действо, он встал с краю вместе со всеми. Для Ника бой проходил как обычно, то есть Винду раскачивал его по всему залу, пользуясь гироскопическим эффектом, как двух клинков противника, так и его стилем боя. При этом сам точно атакуя был на грани пробития защиты, так как вкладывал в каждый удар всю силу двух рук, в то время как Нику приходилось блокировать атаки одной из рук, вторую оставляя для того, чтобы переходить в контратаку. Ник понял, что если бой продолжить точно так же, то он точно проиграет. Значит, пришло время доставать тузы из рукава. Проведя небольшую очередную серию ударов, ему удалось заставить Винду отступить, а сам же он отпрыгнул назад, разрывая дистанцию и выигрывая себе немного времени. «Закончим на этом», — поинтересовался Мейс. «О, учитель, я ведь только начал», — спокойно ответил Ник, а затем соединил свои клинки, трансформировав их в боевой посох. Со стороны тот выглядел асимметрично, так как длина лезвий с двух сторон различалась, как и их свет, но Ника это нисколько не смущало. «Довольно неказистый вариант», — прокомментировал Винду и бросился в атаку. Но теперь уже Ник заставлял учителя активно двигаться, чередуя быстрые удары с разных сторон едва уловимыми движениями посоха, вынуждая попеременно блокировать их, быстро двигая руками. А добавив к этому легкие воздействия силой, парень вообще заставил Винду танцевать вокруг него в очень быстром темпе. Удивительно, магистр Винду, судя по моим датчикам, считывающим скорость движения, сражается в полную силу, совсем тихо заметил Хьюинг, наклоняясь к магистру Фиста. Тот, внимательно следящий за боем, лишь едва покачал головой. Во-первых, он и сам это видел, во-вторых, он понимал, что Ник впервые пользуется теми уловками и приемами, что он сам использовал против него. В ту пору, когда Ник был ограничен лишь мощными техниками, магистр Винду, почувствовав, что начинает сдавать позиции, сначала еще больше увеличил темп, а затем изменил тактику боя. Он начал двигаться и атаковать так, чтобы как можно сильнее нагрузить неустойчивый клинок Падавана, обрушивая на него атаку за атакой, или наоборот заставляя атаковать только им. И это принесло свои плоды. Контур лезвия, что в момент активации лишь слегка подрагивал, выдавая легкую нестабильность его работы, сейчас, судя по всему, шел в полный разнос. Всполохи на поверхности клинка теперь были почти непрерывными, а сам клинок в руках Николаса еле заметно начал подрагивать. Винду, видя в этом слабое место не только в форме боя, но и в самом оружии Падавана, продолжал придерживаться выбранной тактики. В момент, когда предчувствие подсказало, что осталось буквально чуть-чуть, он провел пару ударов, а затем, сместившись, замахнулся и нанес мощный удар, который Ник мог заблокировать только короткой стороной посоха. Клинки в очередной раз столкнулись, ярко-оранжевый клинок натужно взвыл, блокируя удар фиолетового. Контур нестабильного клинка Ника уже перестал быть ровным, словно он весь был покрыт рябью и помехами, перемещавшимися по нему волнами. Винду надавил на клинок, прикладывая силу, а затем провалился вперед. Его собственный клинок погас, а Ник, крутанувшись, оказался у него за спиной, направляя посох в сторону спины Мейса. Магистр попробовал несколько раз нажать на кнопку активации меча, но тот не реагировал, а затем услышал за спиной голос Николаса. «Ничего страшного, магистр, с мужиками такое случается, нечасто, один разок из пяти», не стесняясь, радовался Ник своей победе. «А вообще, вам скорее всего придется заменить энергоячейку в мече. Уверен, у Хьюинга найдется на корабле подходящее. Скажу по секрету, он еще тот хомяк», а затем, мгновенно перейдя на серьезный тон, «из-за резонанса моего клинка, который вы так старались перегрузить, вышел из строя ваш. Случайно обнаружили эту особенность СНК на тренировке. Признаю, твои клинки, как бы они ни выглядели, эффективны и работоспособны. Спокойно убирая меч на пояс и поворачиваясь к Нику и остальным, заговорил Винду: «Ты можешь использовать их, и больше не услышишь упреков от меня на их счет». С достоинством признал он свое поражение, даже слегка кивнув парню. У Ника за спиной раздались аплодисменты, причем наградили его похвалой не только магистры, тремя парами рук, но и оба джедая, хоть и звук от их хлопков был совсем иной. «Николас, от лица магистра Йоды и совета, я хочу попросить тебя вернуться в храм, чтобы мы еще раз попытались разобраться с твоими особенностями в силе, включая твой резонанс, который, судя по тому, что я вижу, уменьшился и не должен отныне нести вреда окружающим», — заговорил магистр Уф, когда все прекратили хлопать. Глава 13. По мере того, как корабль, на котором прибыли магистры и в который теперь загрузился парень вместе с дроидом и своими скромными пожитками, снижался над Корусантом, и они приближались к храму, Ник начал ощущать нараставшую нервозность магистров, сидящих поблизости. Ощущение заставляло нервничать и самого Ника, но причину подобного поведения он понять не мог. На всякий случай он расположился таким образом, что его руки находились неподалеку от мечей на поясе, а сам он был бы готов защититься от возможной атаки. Волнение нарастало. С приземлением ситуация не изменилась, при том, что Ник не заметил никаких изменений в их поведении, а лишь ощущал это в силе. Все сидели будто на иголках, а как только шаттл совершил посадку, все как маленькие дети, бросились разом на выход. Ник наблюдал за этим аттракционом со своего места, дожидаясь, пока наконец выход освободится. Все вместе они двинулись ко входу в храм, где у входа их ожидал магистр Йода. Он, сидя на своем репульсорном кресле и внимательно взирал на приближающуюся делегацию. Но чем ближе они подходили, тем сильнее хмурился верховный магистр. Ощущение волнения и нервов теперь можно было бы ножом резать, особенно световым. Остановившись перед Йодой, все склонили головы, а как только выпрямились, тот заговорил: «Магистр Уф сообщил мне, что резонанса сильного не обнаружил по прибытии на горнило он. Сейчас же вижу резонанс сильный, что без медитации даже Юнлинг почувствовать смог бы». Мастера Винду, Фиста и Кларс уставились на парня, с таким выражением, будто он их обманул. Уф, сделав несколько шагов навстречу, попытался еще раз обследовать парня через силу, но стоило ему закрыть глаза и протянуть к нему руку, как резко замер, а затем отшатнулся. «Нехороший признак», — подумал про себя Ник. «Видите вы теперь то же, что и я, магистры. Признавать горько, но падаван Шан обучение продолжить не сможет в храме», — сказал, как отрезал Йода. Ник, к собственному удивлению, воспринял сообщение спокойно, но тут же начал придумывать, как получить отсрочку. «Уважаемые магистры, когда отправлялись на Илум, мы задались вопросом, насколько критичен резонанс в силе. И есть несколько выводов, которые хотелось бы озвучить. Инка, пожалуйста», — уверенно проговорил Ник, уведомительно. «Простите, что вмешиваюсь, многоуважаемые магистры», — Нику не пришлось даже подсказывать дроиду. Тот и сам все понял. Ведь остаться в храме хоть на небольшое количество времени был замотивирован чуть ли не меньше, чем сам Ник. «Я высказывал, а рыцарь-джедай Ласикура поддержала теорию, что возможный триггер, из-за которого резонанс хозяина возрастает, находится на Корусанте, а возможно и в самом храме», — высказал догадку Инка во всеуслышание. «Сомнительно утверждение это», — покачал головой Йода, а Ник тем временем попытался развить высказанную теорию и получить шанс хотя бы еще немного задержаться в храме. «Я прошу дать возможность найти этот источник, хотя бы попытаться, но для выполнения этого задания мне нужно время. Инициативно. Позволю себе вмешаться еще раз. Размещение хозяина Шан в покоях более невозможно, как мы все понимаем», — на этом моменте кивнули все джедаи, — «но стартовым местом для поисков должен выступать именно храм. Чтобы минимизировать возможные риски, предлагаю разместить нас в одном из подсобных помещений ангара. Количество одаренных в ангаре минимально, да и время пребывания там небольшое. Обслуживающий персонал — либо дроиды, либо нечувствительные к силе существа. Риск воздействия минимальный. Я прошу лишь дать шанс, доступ к архиву для поиска информации и немного снаряжения. 1 месяц, и если не получится за это время найти причину, я покину храм». Список того, что Ник просит помимо шанса, формировалось в голове прямо на ходу. «Неделю можем предложить тебе пока что, падаван Шан, и доступ со снаряжением, что просишь ты. Но совет Верховный собрать мы должны и вопрос обсудить этот. Решение совета срок определит миссии этой, подвел черту этому разговору Йода, а затем обратился к присутствующим джедаям, и они вместе удалились. «Откуда ты знаешь про подсобные помещения в ангаре, Инка?» – спросил Ник, как только джедаи удалились на приличное расстояние, удовлетворенно, как и остальное, скачал из архива джедаев. «Времени в обрез, давай двигать в это твое, наше подсобное помещение, нужно составить план действий». По прибытию на место Ник действительно обнаружил совсем крохотную подсобку. Он даже не был уверен, что сможет здесь улечься в полный рост, но выбирать не приходилось. Сбросив пожитки, которые состояли из одного рюкзака и то незаполненного, они для начала направились на склад. Вместе с НК они заняли два терминала. НК быстро проверил весь ассортимент, а Ник слегка завис от количества различных ценных и не очень вещей на складе. Чего там только не было, у парня разбегались глаза, но долго тратить время не хотелось. Хотелось просто забрать все. Совладав с порывом, он быстро, через НК отыскал необходимый минимум, а заодно набросил еще несколько пунктов из разряда на всякий случай. Со склада выходили оба весьма нагруженные. НК обвешался оружием чуть ли не с ног до головы, а заодно нес ящик, который упросил заведующего складом передать ему безвозвратно, заполненный разнообразным вооружением, запчастями, модификациями и амуницией, а также некоторыми металлическими деталями непонятного предназначения. Ник его еще дополнительно нагрузил чем-то вроде местной раскладушки и спальника. Сам же выбрал несколько вариантов брони, не решился, что подойдет ему лучше, как исходный вариант, поэтому тоже взял несколько, планируя разобраться с этим уже за работой. Удовлетворенно. Предлагаю обчистить хранилище артефактов, потом забрать самые ценные голокроны и угнать из ангара еще несколько кораблей. После такого можно будет забыть про джедаев навсегда, уже строил коварные планы НК. Мы и так слишком многим наступили на хвост, мой кровожадный друг. Если добавим к этому списку и джедаев, можем сразу уложиться на погребальный костер, пытался умерить пыл дроида Ник, возбужденно. Чем больше у нас врагов, хозяин, тем выше шанс продемонстрировать наши возможности по уничтожению сил противника. Чуть ли не искрился от предвкушения тот. Давай сначала попробуем решить задачку с резонансом. Есть ли у нас какие-то зацепки? Невесело. Никаких, кроме вас и храма джедаев. Я бы предложил локализовать место с наивысшим резонансом. Возможно, это не сам храм, а нечто иное. Но нам вряд ли дадут одаренного сопровождающего, чтобы он смог помочь нам с этим, особенно до момента заседания совета, оптимизируя. Тогда предлагаю в первую очередь заняться нашим снаряжением, а я пока смогу запустить перекрестный анализ по данным из архива джедаев и моей базе. Вот только что необходимо искать. Мастер, как там говорил магистр Уф, проявление светлой и темной сторон силы находилось очень близко. Стоит искать подобное. Хотя как это может быть на Корусанте, я не очень понимаю, подтверждая. Принято. Сложив часть полученного добра в каморке, изгнанники отправились на рабочее место. Неподалеку располагалась мастерская обслуживающего персонала, но ввиду позднего вечера она была уже пуста. Так что Ник и НК без зазрения совести заняли каждый по одному верстаку. Оборудование у джедаев было что надо. Каждый рабочий стол имел несколько шкафов с инструментами, а также большое количество различных станков внутри мастерской давали обширный простор для работы. И НК сходу взялся что-то пилить, точить, шлифовать, стучать и иными способами создавать невероятный шум. Но Ника это не отвлекало. Выложив на свой верстак полученную броню, он погрузился в медитацию. Вопрос брони для путешествий в далекой-далекой галактике стоял остро с первого же дня появления. Но только сейчас у Ника появилась возможность и свободное время, чтобы этим заняться. Задача для его экипировки стояла следующая. На случай, если будут потрачены все силы и он не сможет использовать техники, если он лишится своих световых мечей, если будет не в состоянии уклоняться, своеобразным последним оплотом его и так уже поврежденного тела должна стать броня. Но следовало учесть сразу несколько факторов. Она должна позволять свободно использовать силу, не ограничивать и не затруднять движений, быть неброской. Также Ник планировал иметь несколько запасных вариантов вооружения, например компактный бластер скрытого ношения и несколько детонаторов. Он постарался вспомнить те записи из архива, которые описывали действующую и старую броню, что использовали различные джедаи, а заодно дополнил это своими знаниями из прошлой жизни. И в голове у него рисовалось два образа. Первый вариант – для повседневной носки. Плотная тканевая роба из рубашки с длинным рукавом и штанами, перчатки и короткие сапоги, небольшой сегментированный нагрудник, прикрывающий основную часть корпуса спереди и сзади по центру, легкие наручи, небольшие гибкие наплечники, прикрываемые плащом с капюшоном, а также многофункциональный пояс с закрепленной на ней полуюбкой, которая здесь называлась кама, чтобы прикрывать Ника с тыла. В таком варианте кобуру под бластер можно было разместить сзади на поясе, как и детонаторы. Второй вариант – комплект для сражений. С полноценной броней всего корпуса, начиная от сапог и заканчивая шлемом, с креплением на спине модифицированной винтовки, парой набедренных кобур и, слегка отрезвляя мысли, Ник вдруг понял, что ему просто хочется заполучить мандалорский бискаргам. Именно из бискара, а не его пластсталевую, дюрапластовую или еще какую аналогию. Но получение подобного трофея стоило отложить на попозже. Ник взялся работать над первым вариантом. Все три комплекта, что он взял со склада, пошли в дело. С одного он взял нагрудник. С металлом тоже предстояло поработать. Цельный нагрудник он сегментировал, разделив на несколько элементов. Два крупных сегмента прикрывали грудную клетку сверху, и несколько поменьше прикрывали живот. Точно так же он сделал и для спины, только верхних сегментов было три, по одному на лопатку и один по центру, и такие же небольшие сегменты. Заодно погрузившись еще глубже в медитацию, он работал над самим материалом так же, как он это делал с корпусами своих мечей, слегка изгибая, уплотняя. Делал пластины тоньше, но при этом без потери прочности. В какой-то момент он также понял, что вливаемая сила в элементы брони не просто деформирует их, но в том числе усиливает их защитные характеристики, будто вплетаясь в молекулярную структуру. Парню показалось это странным, но он попробовал это на всех сегментах брони, и с каждым результат был идентичным. За неимением других собеседников Ник обратился к НК. Тот ответил, не отрываясь от работы, лишь слегка повернув голову, наставительно. Ничего удивительного, хозяин, в моей базе данных есть информация о данной технике. Она называется силовая ковка. Даже в архиве джедаев есть сохранившиеся древние записи, свидетельствовавшие о том, что прообразом светового меча изначально были клинки, напитанные силой, что увеличивало их прочность, уменьшало вес, улучшало остроту и, соответственно, режущие свойства. Световой меч, конечно, теперь в разы эффективнее и современнее, но почему никто из джедаев не пробует применять подобную технику к своей броне, для меня удивительно. И ты молчал об этом, а джедаи, видимо, слишком уверились в полном уничтожении ситхов, раз упускают такие возможности, возмутился Ник, но тут же успокоился, кое-что придумав, чего мы постараемся избежать. Давай-ка запланируем для начала ознакомление со всеми видами техник, что хранятся у тебя в базе данных, а затем я выберу из них самые необходимые и постараюсь их изучить. Уведомляюще. Большая часть техник, к которым открыт доступ в моем блоке памяти, относится к темной стороне, хозяин. Ничего страшного, я же сказал, что выберем необходимые. И что значит открыт доступ? Я думал, тебе нечего от меня скрывать. С огорчением. Создатель зашифровал и заблокировал часть данных, что хранятся в моем блоке памяти. Уверен, мы сможем разобраться с этим позднее. Вернулся к работе над оружием дроид. Ник пожал плечами и тоже вернулся к работе. Теперь он планировал использовать открывшиеся возможности по полной. Закончив с элементами нагрудной брони, он также обработал наплечники и наручи. А затем задумался и вернулся к тканевой броне, перчаткам, сапогам, плащу и каме. Разложив их на столе, он снова погрузился в медитацию. Почувствовать мягкую ткань в силе оказалось сложнее, но потратив чуть больше времени, Ник достиг результата. Он использовал тот же метод, что и с броней, уплотняя ткань, увеличивая ее плотность и защитные свойства, заодно напитывая силой. Когда он открыл глаза, то обнаружил, что вся одежда, что была разложена на столе после воздействия силы, слегка изменилась, как качественно, так и внешне. Ткань стала более тонкой и эластичной и приобрела очень темный оттенок. Учитывая обновленные характеристики материалов, Ник, собрав все воедино, решил покрыть броне пластины снаружи еще одним слоем ткани, учитывая, что это почти не изменит вес, но позволит скрыть их, а его одеянию придать образ простой одежды, пусть и почти черный. По итогу провозился, подгоняя размеры пластины он почти до самого утра, уделяя внимание каждому элементу своей брони. Как только все было закончено, Ник спешно, прямо у верстака переоделся в свое новое обмундирование. Сидел отлично. Парень подвигался, попрыгал, сделал пару рывков и провел несколько комбинаций, не активируя световые мечи, и убедился, что все сидит, как надо. НК оторвался от своей работы и повернулся к Нику. Предвкушающе. «Давайте проверим уровень бронированности, хозяин», — сказал он, наводя винтовку, над которой сейчас работал, на грудь парня. Ник в ответ активировал свои клинки. «Заодно тогда и твою НК», — улыбнулся Шан, изображая кровожадность. «Угнетенно. Для полноценного противостояния вам, хозяин, мне потребуется еще несколько модификаций и определенный набор вооружения. Я пока не готов», — покачал он головой, возвращаясь к работе над винтовкой. То тоже усмехнулся Ник, возвращая клинки на пояс. На столе перед ним остались неиспользованные элементы брони, в том числе небольшой подшлемник и несколько шлем-масок, которые он не трогал. Сейчас же, присмотревшись к ним, уже будучи в новой броне, он протянул руку и постучал пальцами по одному из шлемов, размышляя: «Пожалуй, еще не время». Глава 14. Ник проснулся в хорошем расположении духа, хотя чем-то конкретным объяснить это не мог. Из храма вот-вот попрут, судьбу галактики пока не сдвинул ни на йоту, враги все живы и дышат в затылок, а из компаньонов только Бендер. Дроид стоял в их подсобке лицом к двери, и в целом это размещение Нику очень напоминало сцену из известного мультсериала. «В следующий раз я буду выбирать нам место жительства, а не ты. Предлагаю разместить нас в одном из подсобных помещений Энгара», — весело передразнил механический голос своего дроида Ник. «Недовольно». «Как скажете, хозяин», — ответил НК, разворачиваясь. Пока Ник облачался в свою новую броню, дроид продолжил: «Желаете, я продемонстрирую вам произведенные мной модификации? Будешь прямо тут демонстрировать в интимной обстановке?» — усмехнулся Ник, закончив одеваться. «Непонятно. Интимный? Я не осуществляю связь между людьми и роботами. Выходи уже давай, шутник, снаружи разберемся». Дверь открылась, и в подсобку проник шум внешнего мира. Ангар не был самым оживленным местом, но тут время от времени взлетали разнообразные звездолеты, пробегал кто-то из техников, или перемещался кто-то из дроидов. По сравнению с внутренней жизнью в храме, можно было сказать, что здесь кипела жизнь. Хотя Ник понимал, что округ, как называлась местность вокруг храма джедаев, был одним из самых ненаселенных районов на Корусанте. «Докладываю, я установил в каждой из ножных манипуляторов скрытые ячейки, которые можно использовать для переноски оружия. Поверх одной из них снаружи крепление для бластера, на спине два универсальных крепления для винтовок или скорострельных бластеров, и на груди также крепление для нескольких детонаторов, и еще пара технических сюрпризов внутри», — довольно отчитался произведенными модификациями НК. Ник, не закрывая глаз, погрузился в силу, используя технопатию, сосредоточившись на конструкции дроида. Данная техника силы еще не работала идеально у парня, но все озвученные модификации он смог обнаружить, а еще заодно смог понять, каким образом можно было улучшить конструкции произведенных улучшений, о чем сразу же рассказал дроиду. «Скрытые кобуры в ногах рекомендую сделать не полностью выдвижными, а открывающимися только с одной стороны, что понизит риск попадания выстрелов или воздействия внешней неблагоприятной среды на внутренние механизмы, а еще позволит дополнительно скрыть некоторые из швов, выдавая их за технические. Одну из встроенных кобур можно выдавать за дейтеривый источник питания, если разместить там его миниатюрную версию, тогда никто в здравом уме не полезет его проверять», — анализируя. «Спасибо за ценные советы, мастер, воспользуюсь ими в ближайшее время. Погоди, что у нас с основным заданием? Ты закончил перекрестный анализ?» — отчитываясь. «Так точно, хозяин, но результаты неудовлетворительные». Они отошли в один из углов ангара, где Ник уселся на один из контейнеров, а НК продолжил: «Из данных архива джедаев мы знаем только об одном мощном источнике силы на Корусанте, это гора, на которой построен храм. Причем в данных джедаев указано, что узлом силы является вершина горы, что уже выглядит довольно сомнительно, если проанализировать другие известные источники силы. Пещера Илума, долина джедаев на Руаусане, долина темных повелителей на Карибане. Все они расположены либо на поверхности, либо даже глубже. А если учитывать тот факт, что храм джедаев на Корусанте несколько раз за историю подвергался атакам и чуть ли не полному разрушению, то доверять данным из архива уже нерационально, Тут НК снизил громкость своих динамиков. Теперь обратимся к данным из голокронов ситхов, данные которых тоже нельзя считать абсолютно точными. Но если в архиве джедаев первым упоминанием о храме на Корусанте является период окончания Великой гиперпространственной войны, что датируется почти 5000 лет назад, то в голокронах ситхов упоминается постройка неких святилищ на этом же источнике силы задолго до момента начала той же войны. Погоди, но не могли же джедаи построить храм поверх святилища ситхов? Звучит слишком глупо. Предполагающе. А что, если они разрушили только одно из святилищ, что было расположено на вершине горы, но при этом не знали о наличии еще одного в глубине горы? На данное умозаключение меня натолкнула одна деталь. В голокронах ситхов это место упоминалось под названием «Святилище в глубинах». Звучит как вполне рабочая версия, которую точно нужно проверить, удивился Ник. И это ты называешь неудовлетворительным результатом? Или теперь неудовлетворительным будет считаться любой результат, если над ним не горит яркая вывеска, а-ля дворец резонанса силы? Усмехнулся парень, иронично. Могу сделать такую для вас, хозяин, не остался в долгу НК. Правда, там напишем резонирующий одаренный мешок с мясом, или что-то вроде того. Ты шути, шути, да не забывайся, сразу нахмурился Ник. Или ты намеренно пытаешься меня оскорбить? Ответ. Только если считать констатацию фактов оскорбительной, хозяин. Возможно, вы бы предпочли иную терминологию. Как насчет жидкий мешок с плотью? Как насчет человек? Возражая. Но это же совсем не отражает то огромное количество технических жидкостей, что присутствует в вашей двуногой форме. Ник, собравшийся было отчитать дроида, вдруг передумал, а вместо этого заливисто рассмеялся. День, который с самого пробуждения начался прекрасно, улучшался с каждой минутой, даже несмотря на издевательство его дроида. Если они разберутся с этим делом так оперативно, то, возможно, не придется покидать храм. Есть предположение, где нам искать вход в это святилище? Утвердительно. Вероятность больше 95%, что вход будет находиться на одном из нижних уровней Корусанта. Спуск на нижние уровни Корусанта – звучит как серьезная боевая миссия. Мечтательно. О, да хозяин, когда отправимся? За 4 дня, что они провели, погружаясь все ниже и ниже по уровням Корусанта, никаких зацепок или хотя бы намеков обнаружить не удалось. Они спускались по спирали вниз, вокруг горы, которая за длительное время обросла огромным количеством надстроек. И чем ниже они спускались, тем окружающая обстановка становилась более удручающей, а уровень жизни снижался вместе с высотой. За время поисков к ним несколько раз цеплялись некоторые неизвестные личности, но их пыл охлаждал вооруженный до зубов, которых у него нет, НК. Пара простреленных конечностей и желающих уточнить, есть ли позвонить, не оставалось, но Ник был уверен, что это будет действовать лишь до поры до времени, пока ими не заинтересуется кто-то более серьезный. А заинтересоваться должны были, ведь снующие дроид и человек, явно разыскивающие что-то, не являются желанными гостями для любых криминальных структур. У нас осталось слишком мало времени, НК. Из совета так пока никто и не появился, возмущался под вечер Ник, поглощая очередной рацион. Да я вообще за эти дни не видел ни одного джедая, будто о нас забыли.